где неведомые генерал Клепиков и полковник Скворчевский обрубали концы и затирали свои следы, возникло хоть какое-нибудь шевеление. Был необходим постоянный и сильный раздражитель, что-то вроде гвоздя в сапоге, чтобы вынудить их проявиться, заставить выйти на контакт с прокуратурой. Сесть им на хвост, пока они твой не выщипали. А там разобраться, кто же у головорезов небесный покровитель. И если после этого генеральный скажет «ша», если закон для них не писан, а все их сатанинские действия творятся в интересах государства, то под человеческим разумом можно подводить черту. «Вы отсюда? Мы оттуда», — пообещал Бурцев. «Глядишь, кого-нибудь и достанем». «У нас по городу такие хорошие показатели были за прошлый год», — вздохнул прокурор. «Все тяжкие раскрыты. А теперь...» Егеря Вохмина, помните? Свидетелем проходил. Как же помню. Из русской ловли. Он-то хоть жив? Кажется, прокурор уже сомневался во всем. И, ожидая еще какой-нибудь неприятности, ладонью вытер голову и потянулся к телефону. Сейчас все выясню. Был жив. Позавчера на глухарей звал. Скоро охота открывается. «Не звоните!» Бурцев отнял у него трубку и положил на аппарат. «Найдите только адрес. И еще. В доме, где жили Лидия Васильевна и этот инженер Прозоров, квартировала учительница». Он намеренно говорил сухо и независимо. «Где она сейчас, знаете? И что с ней?» Прокурор уже опасался всего, окончательно расстроенный и сбитый с толку. Видно было, что он знает, но взлелеянная студеницкой жизнью беззаботность сейчас не выдерживала обвала забот, и всякая информация воспринималась с испугом. — А что с ней? — спросил он, вероятно, вспомнив, что у гостя из Москвы с Ксенией были отношения. И предчувствуя, что сейчас на его голову свалится еще неиспытанный гнев. — Это я спрашиваю. — Что с ней? — поправил Бурцев. — У вас есть какая-то информация? — Нет у меня никакой информации. Законник облегченно вздохнул, но в голосе еще слышался испуг. — Она... год как уволилась и уехала, еще до конца декретного отпуска. За окном вдруг сорвалась и со звоном разбилась об асфальт огромная блестящая сосулька. Бурцев засмеялся. — Что? — насторожился прокурор и выглянул в окно, перехватив его взгляд. — Да нет, ничего, все хорошо. «А кого она родила, знаете?» «Нет», — расстроился тот. «Но могу уточнить сейчас же». «Уточните, пожалуйста». «И еще, в какой город уехала?» Прокурор стал накручивать телефон, а Сергей подошел к окну, и в тот же миг сорвалась еще одна сосулька. Должно быть, роды у Ксении принимал акушер Сливков. Должен был успеть принять. И как жаль, что его нет в живых. Тем временем прокурор кому-то давал нагоняй по телефону, говорил намеренно громко и властно, чтобы его старания слышал московский начальник. Потом положил трубку и пристукнул кулаком по столу. «Анархия! Полнейшая! Оказывается, жила без прописки и на работу так приняли. Ха, бардак! Попробуй теперь установи, куда она выехала». Тут его что-то осенило —